Алло. Алло, привет, ты узбек? Да. Как дела, узбек? Нормально. Я люблю женское белье. Ну да. А Это ты кто? тоже? Ты тоже любишь? Это Коля. А, да, вижу. Ты тоже любишь женское белье? Нет. Не любишь? А узбекское белье любишь? Есть. Есть, да, немножко пару пакетов узбекского белья найдется. Это хорошо. А зачем тебе? Алло. Алло. Да, зачем тебе? Слышь? Мне после можно сообщение писать, а то он не слышит, смс отправь. Ты говорить не умеешь? Ты узбек? Но Алло. алло. Да. Привет, это Коля. Да. Эй, походу Галина зовут. Ты узбек? Да. Привет, узбек. Как ты? Ой, ну я не знаю, слушай. Все вот думаю о тебе и о том, что ты любишь женское нижнее белье. А ты? Ну, я тоже люблю, я больше люблю узбеков. Потому что узбеки это вот, ну, это настоящие мужчины. Ну да. Ну так что, узбек? Что ты Ну, хочешь? слушай, я там хочу тебе ебать. Что ты хочешь? Хочу тебе ебать. Бля, ну узбек, ну может не надо, а? Зачем? Ну это как-то противоестественно, тебе не кажется? Ты пробовал ебать животных, узбек, скажи мне? Ну, в прямом смысле, животных пробовал ебать, нет? Нет. Почему? Ты же узбек. Ну, ты имеешь кого? Ну, я не знаю, барашка, например. Нет, еще куда. А кошечку? Нет. Так, может, ты попробуешь? А что, ты что? Так попробуешь, что ли? Что-что? Не, я хочу тебя. Нет, ну сначала надо попробовать кошку. Надо так по-серьезному приобщиться. Понимаешь? Не знаю. Так а кошку что я тебе. Не может. Тебе я тебе говорю, сначала кошку. У меня тоже был друг узбек. Он сначала попробовал кошку, потом говорит, классно. Больше ничего другого не хочет. Говорит, кошки супер. Поэтому попробовать ты должен обязательно. Тем более, учитывая то, что ты узбек. С тобой. Сначала на кошках потренируйся, а потом со мной. У меня нет кошку. Так на улице поймай, они же бегают везде, это вообще не проблема. Ты что, никогда кошек не видел на улице? Тебе нет нужно тебя. С собой, послушай, тебе нужно с собой все время носить небольшой кусочек колбасы. Понимаешь? Зачем? Ты увидишь, я тебе объясняю. Ты идешь по улице, видишь кошку, достаешь колбасу и подзываешь кошку там или кота, ну что поймаешь, это уж как тебе повезет. Ну вот, и нормально, по-узбекски, так сказать, любишь ее. Может, тебе? Сначала кошку. Без кошки никак у не получится. Нет. Да, вот значит, это. как только поймаешь кошку, можешь позвонить мне. Понял, узбек? Ну, давай тебе. Сначала ты кошку. Нет, узбек. Я тебя не люблю. Меня это совершенно не интересует. Еще раз повторяю, мне пофигу. Ты сначала должен попробовать кошку. Все, как только попробуешь, звони. Давай.